Герой-коллекционер. Синтез. Глава 1. ХМ, я этого не понимаю, пробормотал доктор, просматривая результаты анализов Изуку. Мидория Инка, мать Изуку, обеспокоенно посмотрела на него, прежде чем заговорить. «Доктор, что-то не так?» – спросила Инка, прижимая к себе своего маленького мальчика. «ХМ, даже не знаю», – ответил доктор. «Но я никогда раньше не видел ничего подобного. Что вы имеете в виду?» – спросила Инка, начиная больше беспокоиться за своего сына. «Согласно всем тестам, у Изуку не только есть причуда, но она должна быть смехотворно сильной и очевидной. Сила одного только его фактора причуды поражает. Я никогда раньше не видел таких высоких отметок. У маленького Изуку больше причудливого потенциала, чем у нескольких десятков взрослых, это ошеломляет». Врач сообщил об этом матери и сыну, продолжая просматривать результаты анализов. «Значит, у него действительно есть причуда?» Инка хотел быть уверенным. «Несомненно, Мидория-сан, все тесты дали положительный результат», доктор подтвердил. «Единственное, что я могу сказать вам наверняка об этом, так это то, что это причуда типа мутаций. Кроме того, это, честно говоря, уже должно быть невероятно очевидно. Тот факт, что это не так, действительно сбивает с толку. Что мы должны делать?» – спросила Инка, и доктор смог дать ей только основные сведения. «Следите за Изуку, следите за любыми физическими изменениями или внезапными умственными изменениями. Как регенерация, так и ментальные особенности могут подпадать под тип мутаций». Доктор посоветовал, и мать понимающе кивнула, прежде чем поклониться и уйти вместе с сыном. В течение следующих нескольких лет Изуку не будет демонстрировать никаких существенных изменений. Он был умен, мягко говоря, всегда входил в первую десятку или даже в первую пятерку своего класса. К несчастью для молодого зеленоволосого мальчика, никто из его сверстников не поверил ему, когда он сказал им, что у него есть причуда. Не имея ничего, что можно было бы им показать, другие дети вообще не поверили бы, что у Изуку есть причуда. Именно его друг Каччан начал исключать Изуку из числа своих сверстников. Молодой пепельный блондин узнал о термине «беспричудный» и применил его к молодому мальчику. Не имея ничего, что могло бы показать им, чтобы доказать их неправоту, Изуку быстро оказался аутсайдером среди своих одноклассников. «Ты готов отправиться, Изуку?» – спросила Инка своего сына, когда 11-летний мальчик закончил завязывать шнурки на ботинках. Они вдвоем отправились за покупками, и Инка планировала купить Изуку кое-какие товары, которые, как она надеялась, вызовут улыбку на лице ее сына. Обеспокоенной матери ее сын недостаточно улыбался. Она знала, что у него не было настоящих друзей, потому что его причуда все еще оставалась полной загадкой. Она подозревала, что другие дети его возраста даже считали его чудаковатым. Но до тех пор, пока его причуда на самом деле не сделала что-то, что можно было бы классифицировать как способность, никто из них мало что мог сделать. Она надеялась, что они обнаружили его причуду пару лет назад. Изуку всегда был умным мальчиком, но когда он впервые увидел ее причуду в действии, он быстро понял ее. Несколько раз, когда он видел, как его отец, Хисаши, использовал свою причуду огненного дыхания, маленький мальчик быстро понял, как она работает, и что его отец достиг предела своих способностей, как и Инка, когда она была подростком. К сожалению, поездка в кабинет врача сделала идею повышения интеллекта странной. У Изуку просто не было следов такого рода причуд в результатах его тестов. «Я готов», Изуку слегка улыбнулся своей матери, и они вдвоем вышли из квартиры. Хисаши был на работе, даже в субботу ему иногда приходилось идти на работу. Мужчина надеялся, что его важность для компании означала, что он получит повышение по службе, о котором ходили слухи в его офисе в последнее время. Мать и сын направились к рынку и начали покупать продукты. В эту субботу все было нормально, светило солнце, и было приятно тепло. Несколько белых облаков лениво плыли по небу, и люди были в хорошем настроении. Возвращаясь домой, Инка улыбнулась, когда Изуку радостно оглядел новую фигурку всемогущего, которую они остановили в магазине, чтобы купить. Все произошло так быстро. Внезапный крик, сильный грохот, бегущие люди. Инка на мгновение потеряла Изуку из виду. «Убирайся с моего пути!» Громкий крик, за которым последовал единственный звук, который мать никогда не хотела слышать. Звук ее ребенка, кричащего от боли. «Чудовище!» Раздался другой голос, за которым последовал еще один грохот. Когда толпа немного рассеялась, Инка увидела профессионального героя, Шисидо, если она правильно помнила, что слышала от Изуку, который несколько раз ударил мужчину длинными серповидными лезвиями, выходящими из его рук. Злодей был прижат и, похоже, уже был без сознания, но профессионал казался почти диким в своей ярости. «Изуку?» – спросила Инка, разыскивая своего маленького мальчика. У нее кровь застыла в жилах, когда она увидела, что ее ребенок лежит на земле, а под ним лужа красной крови. «Изуку?» Она подбежала к своему ребенку, и ее крик, казалось, вырвал героя из его ярости. Он быстро надел на злодея наручники и подбежал, чтобы помочь. Изуку был без сознания, и Инка запаниковала, увидев большой порез на туловище своего сына. «Черт!» Шишида поморщился, когда схватил подол своего костюма и использовал всю свою силу, чтобы сорвать его. Он быстро сложил ткань и накрыл ею большую рваную рану на мальчике. «Мэм, подержите это. Продолжайте давить на рану, чтобы остановить кровотечение». Профессионал проинструктировал, и Инка, не теряя времени, последовала инструкциям. «У меня код 47СВ». Шишида начал говорить в полицейскую рацию, но Инка уже отключилась от слов профессионала, полностью сосредоточившись на своем раненом сыне, в то время как слезы лились из ее глаз. Следующий час прошел для Инка как в тумане. Она почти ничего не помнила, кроме того, что позвонила Хисаши и попыталась рассказать ему, что случилось. Хисаши практически сорвал двери больницы с петель, когда приехал. Теперь оба родителя сидели в комнате ожидания, обнимая друг друга. У обоих были красные от слез глаза, когда к ним подошел врач. «Мидория-сан?» – спросила она, и оба родителя кивнули. «Изуку стабилен, и он полностью выздоровеет». Она мягко улыбнулась им, наблюдая, как напряжение и страх практически спадают с родительских плеч. «Мы можем его увидеть?» – в унисон спросили Инка и Хисаши. «Конечно, пожалуйста, следуйте за мной», – ответила доктор, ведя их в послеоперационную палату Изуку. Хисаши и Инка увидели Изуку, спящего на больничной койке, и оказались рядом с ним так быстро, что доктор на секунду чуть не подумала, что у них скоростные причуды. В целом Изуку казался в порядке, марлевые повязки были обернуты вокруг его груди, а в руке была капельница, но, кроме этих двух вещей, мальчик, казалось, просто спал. «Будут ли какие-либо длительные побочные эффекты?» – спросил Хисаши, видя, что его сын мирно спит. «Кроме тонкого шрама, нет». Доктор покачала головой. Причуда злодея была смертельной, но она также была невероятно простой. Это было очень легко исправить, и Изуку хорошо отреагировал на причуду исцеления одной из наших медсестер. Ему даже не пришлось накладывать швы. «Слава Богу!» – Инка шмыгнула носом, держа спящего сына за руку. Двое родителей провели со своим сыном всю ночь, а утром оба проснулись от звука голоса своего сына. Это была радостная компания родителей, которые нежно обняли своего сына в то утро, и Изуку пришлось рассказать о том, что произошло. У мальчика осталось лишь краткое воспоминание о злодее, направляющемся в его сторону, и вспышка боли. «Мидория-кун, ты голоден?» – спросила медсестра, держа в руках поднос с едой. Увидев, что мальчик кивнул, медсестра улыбнулась симпатичному мальчику, поставила его еду на передвижной стол и позволила мальчику начать завтракать. Инка и Хисаши спросили, где находится кафетерий, и Хисаши ушел, чтобы приготовить завтрак для себя и Инка. Изуку казался довольно голодным и покончил со своим завтраком за несколько минут до того, как Хисаши вернулся. В то время, хотя Инка заметила, что у ее сына появилось мыслящее лицо, которое он делал, когда анализировал причуду. Самым странным в том, что он делал это сейчас, не считая того факта, что она была единственной в комнате, и он уже полностью изучил ее причуду, было то, что ее сын смотрел на свою собственную руку, медленно сжимая и разжимая ладонь. «Изуку, ты в порядке?» – спросила Инка, и Изуку повернулся к ней с непонятным взглядом, прежде чем заговорить. «Я думаю, что у меня есть причуда», – смущенно ответил Изуку, заложив кончик указательного пальца за кончик большого, а затем щелкнул по пустому пластиковому стаканчику, в котором когда-то был сок. Чашка, в нескольких дюймах от его пальцев, перевернулась и приземлилась на простыни его кровати. Инка широко раскрытыми глазами уставилась на то, что только что сделал ее сын, прежде чем широко улыбнуться и нежно обнять сына. «О, Изуку, я знала, что в конце концов ты это поймешь». Инка поздравила своего сына с тем, что он наконец-то разобрался в своей причуде. Казалось, что это может быть даже ее ответвление, что я пропустил. Хисаши вошел в комнату со своей инка-едой и увидел, что его жена счастливо улыбается, в то время как Изуку выглядел смущенным, уставившись на свои руки. Следующие объяснения и демонстрация вызвали улыбку на лице отца. Единственной странностью было то, что Изуку, казалось, все еще был смущен своей новой причудой. Обоим родителям казалось, что их сын не в состоянии по-настоящему разобраться в своих новых способностях. Остаток дня был потрачен на привлечение местного специалиста по причудам больницы, чтобы помочь семье выяснить способности Изуку и зарегистрировать их. Специалист, однако, хотел изучить семейную историю, чтобы увидеть потенциальные связи между причудой Изуку и его родителями, бабушкой и дедушкой. Единственное близкое сходство, казалось, заключалось в причуде инка притягивать маленькие предметы, но наоборот. Однако Изуку был тем, кто опроверг эту теорию. Глава 2. Не то, заговорил Изуку, и его родители, а также специалист с любопытством повернулись к нему. Это причуда, тип излучения. Моя причуда, типа мутация. Это привело к тому, что специалист провел тест на типизацию причуд на мальчике и подтвердил, что у Изуку действительно была причуда типа мутация, но теперь его результаты показали, что у него также была черта-излучатель в его тесте. Я никогда не видел этого раньше. Специалист прокомментировал, просматривая первоначальный тест, проведенный на Изуку, который показал, что у мальчика есть только черта мутации. Затем он перевел взгляд на новый тест, показывающий как черты мутации, так и излучателя. Как, черт возьми, семья пробыла в больнице еще 2 дня. За это время Изуку провели полное сканирование тела и высокофокусированное сканирование его кожи с головы до ног. Пока это происходило, специалист по причудам вызвал других специалистов, и они приступили к проверке национального реестра причуд на предмет любых причуд, которые соответствовали тому, что Изуку показывал до сих пор. В конце 2-го дня семья Мидория, нет, вся страна, возможно, весь мир, была бы потрясена до глубины души. Это проекция силы. Первый специалист доложил, и все 3 Мидории уставились на мужчину. Это причуда, зарегистрированная у молодого профессионального бойца МА. Он довольно популярен и ходит на сдачу крови, чтобы помочь увеличить явку и пожертвования. Изуку каким-то образом получил его причуду, или, по крайней мере, ее копию. Но как? Спросила инка, в то время как Хисаши смотрел на него с растерянным беспокойством за своего сына. Я полагаю, что кровь, которую Изуку дали во время переливания, была от того молодого человека, заговорил другой специалист. Она была одной из тех, кого вызвал первый. Как бы безумно это ни звучало, причуда Изуку – это способность копировать причуды из крови других. Хаэм, Хисаши не смог сдержать возгласа растерянного шока. Я знаю, это очаровательно. Третий специалист улыбнулся, хотя быстро взял себя в руки, увидев взгляды, которые бросали на него родители и его собственные коллеги. Извините, но это действительно беспрецедентно. Причуда, способная постоянно копировать другие причуды, никогда раньше не встречалась. Значит, мне нужно сделать переливание крови, чтобы получить копию причуды? Спросил Изуку, слегка наклонив голову и переводя взгляд с одного специалиста на другого. Не совсем так, молодой человек. Первый специалист сообщил ему об этом, когда он вытащил несколько фотографий из папки, которую держал в руках. Это изображение твоих рук, Изуку, увеличенные примерно в 100 раз. Семья Мидория посмотрела на фотографии, и специалист указал на крошечные пятна на ладонях Изуку. Они толщиной примерно с человеческий волос. Сопоставление этих изображений с внутренними изображениями, которые мы получили при сканировании всего тела, показывает, что эти пятна представляют собой микротрубочки, которые соединяются с кровотоком Изуку. Мы считаем, что его причуда использует эти микропятна, чтобы потенциально извлекать кровь из человека и использовать ее для копирования причуды. Оба родителя кивнули в ответ на это объяснение, но все равно выглядели довольно растерянными. Изуку некоторое время смотрел на свои руки, прежде чем третий специалист снова заговорил. «Если вы готовы к этому, молодой человек, мы могли бы провести последний тест, прежде чем вы уйдете». Он предложил, и Изуку кивнул в знак согласия, посмотрев на своих родителей за разрешением. Тест был перенесен в комнату с микровизуализатором, и туда были доставлены 3 сотрудников больницы. Медсестра-женщина, медсестра-мужчина и врач, который проводил лечение Изуку. «Так что же мне делать?» – спросил Изуку, глядя на людей в комнате. «У каждого из этих сотрудников есть свои причуды, Изуку. Мы бы хотели, чтобы ты держал их за руку и старались активно копировать их причуды. Это для того, чтобы посмотреть, сможешь ли ты скопировать все причуды или только причуды излучения». Женщина-специалист объяснила, и Изуку кивнул. Первой с улыбкой подошла медсестра. «Привет, Изуку, я рада видеть, что тебе намного лучше». Она улыбнулась, получив улыбку в ответ от мальчика. «Моя причуда, типа излучения, называется исцеляющей аурой. Ты хорошо отреагировал на нее, когда мы закрывали твою рану. Спасибо вам за это», — сказал Изуку с поклоном. «И за это тоже». Медсестра улыбнулась и отмахнулась от его благодарности, прежде чем протянуть ему руку. Изуку положил руку на предложенную руку и сосредоточился на копировании ее причуды. Изуку ничего не почувствовал, как и медсестра. «Пожалуйста, подойдите к тепловизору». Первый специалист проинструктировал медсестру, и она подставила руку под объектив устройства. Через минуту специалист кивнул. «Кажется, это сработало. Визуализатор показывает несколько микропроколов, которые почти мгновенно зажили». «Это все?» – спросил Изуку, поднимая руки, и от них исходило светло-зеленое свечение. Медсестра улыбнулась мальчику и кивнула. «Это исцеляющая аура. Я надеюсь, что ты найдешь ей хорошее применение, Изуку». Медсестра ласково улыбнулась, и Изуку быстро кивнул, когда свечение рассеялось с его рук. «Ну, это подтверждает, что он не ограничивается только одной из каждого типа. Теперь у него есть две причуды типа излучения». Третий специалист кивнул, отмечая результат на своем планшете. «Думаю, я пойду следующим». Мужчина-медбрат ухмыльнулся, когда он кратко показал Изуку свою причуду, увеличившись вдвое по сравнению с первоначальным размером. «Моя причуда – это тип трансформация, я ее называю маленький гигант». Он усмехнулся, и Изуку тоже рассмеялся над этим именем. Мужчина предложил Изуку свою руку, и Изуку снова ухватился за предложенную руку и сосредоточился на попытке скопировать причуду. Прошло чуть больше минуты, и Изуку сморщил лицо, как будто изо всех сил пытался что-то вспомнить, прежде чем он вырос почти еще наполовину своего роста. «Это кажется другим», — заметил Изуку, медленно расхаживая на своем новом росте. «Но я не чувствую, что могу стать больше, чем это», — неуверенно заметил он. «Странно», — прокомментировал мужчина-медсестра. «Я могу выбирать только между обычным ростом и гигантским размером. Ничего промежуточного, и это всегда было ровно вдвое больше моего базового роста. Она выглядит так, как будто вырос только наполовину своего роста. Потенциально невозможно полностью воспроизвести причуды типа трансформации». Женщина-специалист заметила, как она заметила разницу. «Поскольку его основная причуда, типа мутаций, может быть, он не может чрезмерно изменить состав или структуру своего тела, или, может быть, все типы преобразований способны выражать только половинную мощность». Она теоретизировала, и оба других специалиста, похоже, тоже рассматривали это. «Все равно это здорово». Изуку улыбнулся, возвращаясь к своему обычному росту. «Развлекайся с этим, здоровяк». Санитар усмехнулся, игриво взъерошив волосы Изуку. «Думаю, я последний». Женщина-врач ласково улыбнулась Изуку. «В моей причуде нет ничего особенного. Просто мелкая мутация», — сообщила она, откидывая волосы в сторону, открывая два маленьких рожка на голове. «Я в шутку назвал их, они рога». Она усмехнулась, и Изуку усмехнулся, услышав название. Изуку снова положил руку на предложенную руку. Через несколько минут ничего не произошло. Изуку покачал головой в сторону наблюдающих специалистов. «Я не могу этого сделать, там ничего нет, никаких чувств или чего-то еще». Изуку проинформировал их, и все три специалиста быстро записали новую информацию. «Очаровательно, просто очаровательно», — заметил третий специалист, вводя новые данные. «Значит, нет возможности копировать мутации». «Возможно, потому, что его причуда сама по себе является мутацией», — первый специалист теоретизировал, просматривая собранную ими информацию. «Похоже, что это может быть так», — женщина-специалист кивнула, просматривая результаты до сих пор. «Копии типа излучения на полной мощности, копии трансформации на половинной мощности, а мутации не могут быть скопированы вообще. Это все еще невероятно, постоянное копирование никогда раньше не было задокументировано. Даже в этом ограниченном качестве это революционно для кверкологии». Семья Мидория покинула больницу, чтобы вернуться домой в тот же день со здоровым сыном и новым реестром причуды. Реестр. Имя. Мидория Изуку. Причуда. Коллекционер. Тип. Мутация. Подмножество как излучения, так и трансформаций, из-за свойств причуды. Глава 3. Изуку был довольно счастлив, учитывая все обстоятельства, после его пребывания в больнице. Он наконец-то понял свою причуду, и ему было что показать своим сверстникам. Может быть, теперь они увидят, что он не лгал последние 6 лет. В тот вечер его родители улыбнулись и радостно предложили свои собственные причуды для копирования в надежде помочь будущей карьере героя Изуку. Изуку и Инка обнимали друг друга, в то время как слезы текли по их лицам после того, как копирование было подтверждено успешным. Хисаши нежно усмехнулся над склонностью своей жены и сына к слезам, прежде чем заключить их обоих в большие семейные объятия. К сожалению, в современную эпоху так много ценностей или самооценки человека было поставлено на их причуду. В следующий понедельник Изуку пошел в свою начальную школу и с радостью продемонстрировал, на что способна его причуда. Хотя многие были поражены, прошло совсем немного времени, прежде чем это изумление превратилось в страх. Страх потерять индивидуальность, которую представляла их причуда. Быть менее уникальным, если бы у Изуку тоже была своя причуда. Зеленоволосый мальчик быстро снова оказался подвергнут остракизму. Он питал слабую надежду, что Каччан не сочтет его причуду пугающей, но был совершенно по-другому разочарован своим старым другом. «Держи свои руки подальше от меня, Деку!» Бакуго Кацуки зарычал на зеленоволосого мальчика. «Ты не воспользуешься моей причудой взрыва только для того, чтобы чего-то стоить. Но, Каччан, я бы не...» Изуку попытался заверить своего друга, что он никогда не возьмет копию его причуды без разрешения Кацуки. Но пепельный блондин не хотел этого слышать и сказал Изуку держаться от него подальше. В тот день зеленоволосый мальчик шел домой один со слезами на глазах. Инка прижала его к себе и заверила, что со временем все будет хорошо, что он станет удивительным героем, и люди будут смотреть на него как на отличный пример помощи обществу. Хисаши также утешил своего сына и сказал ему, что он найдет друзей, которым будет наплевать на его причуду или которые в будущем сочтут это удивительным. Несмотря ни на что, Изуку провел последний год начальной школы как полный изгой. В течение первых 2 лет средней школы это тоже оставалось неизменным. Большинство учеников средней школы Альдеры пришли из той же начальной школы, что и Изуку, поэтому его причуда была быстро раскрыта любому ученику, который еще не знал. «Может быть, мне просто стоит сменить школу?» Изуку мрачно размышлял, поднимаясь по лестнице жилого комплекса. Семья Мидории должна была переехать летом этого года. Хисаши получил повышение в своем офисе и в эти дни зарабатывал гораздо больше денег. За последние 2 года он накопил денег, и теперь семья заполняла последние бумаги, чтобы переехать в свой новый дом. Хороший 2-этажный дом на окраине Мусутафу. Там даже был небольшой задний двор, который Изуку был уверен, понравится его родителям. Его мать была заинтересована в том, чтобы попытаться завести сад, как только они переедут. «Почему ты сегодня так грустно выглядишь, Мидория-кун?» – спросил старик, когда Изуку поплелся к квартире. Изуку несколько раз разговаривал с этим стариком с тех пор, как он стал достаточно взрослым, чтобы говорить. Коншу Сайта был полицейским в отставке, бывшим главой департамента транспорта столичного района Токио. Старик и его жена жили в жилом комплексе всего в нескольких местах от Мидории. Ничего особенного, Коншу-сан. Изуку попытался улыбнуться, но старик покачал головой. «Ты же знаешь, что для тебя это просто Сайта-джи, Мидория-кун». Сайта улыбнулся молодому подростку. «Скажи мне, что тебя так расстроило?» Поэтому Изуку рассказал старику о том, как с ним обращались сверстники, и о годах, когда его игнорировали. После того, как он закончил, Изуку был удивлен, что ему действительно стало лучше. «Спасибо, что выслушали». Изуку поклонился, и Сайта усмехнулся. «Это не было проблемой, Мидория-кун», – заверил Сайта. «Но ты не должен слушать этих детей. Все дети немного эгоцентричны, а подростки могут быть еще более эгоцентричными. Но если ты хочешь знать мнение этого старика, ты совершишь великие дела как герой. Я бы поставил на это деньги». Старик усмехнулся, и Изуку искренне улыбнулся честной поддержке старика. «Большое тебе спасибо, Сайта-джи», — снова поклонился Изуку. «Вот что я тебе скажу, Мидория-кун, почему бы тебе не скопировать мою причуду? Это привело меня к моей старой должности в полиции. Я уверен, что будущий великий герой, такой как ты, найдет ей хорошее применение». Сайта предложил и протянул руку. «Ты уверен, Сайта Джи?» — потрясенно спросил Изуку. Он тренировался с причудами, которые уже скопировал, когда обнаружил свою причуду. Он чувствовал, что даже с помощью всего лишь проекции силы, исцеляющей ауры и полугиганта, как он стал называть свою единственную копию трансформации, он все равно станет довольно великим героем. Но причуда Сайта Джи поставила бы его еще дальше этого. Причуда Каншу Сайта была типа излучения и частью редкого подтипа причуд стирания. Проще говоря, тот, к кому прикасался Сайта, терял способность использовать свою причуду, пока он не отпускал. Отсюда и название аннулирования причуд, хотя, как и большинство причуд типа стирания, это не сильно повлияло на типы мутаций. Но пользователи излучения и трансформации были так же хороши, как и без причуд, когда находились под властью Сайта. Это принесет гораздо больше пользы в руках молодого, подающего надежды героя, чем в руках этого отставного старика. Большинство злодеев, которых мне приходилось перевозить, сдались, когда поняли, что их причуды больше не работают. Честно говоря, выражение некоторых из их лиц до сих пор запечатлелось у меня в памяти. Я думаю, что, если ты всю свою жизнь был способен что-то сделать, а потом вдруг не можешь, это сильно меняет твое мировоззрение. Сайта прокомментировал это, и Изуку кивнул. Это действительно звучало правдоподобно. Если бы он вдруг по какой-то причине не смог ходить, Изуку был уверен, что он тоже взбесился бы. «Еще раз спасибо, Сайта Джи, я тебя не подведу», — пообещал Изуку, протягивая руку и пожимая руку старика. Минуту спустя Изуку положил руку на плечо Сайта, а Сайта положил свою руку на руку Изуку. Подросток почувствовал новую способность и применил ее, а затем, несколько секунд спустя, Сайта попытался применить свою причуду к Изуку. «Так что вот на что это похоже», — Сайта усмехнулся, поняв, что не может использовать свою причуду. Его аннулирование причуд было аннулировано новой копией Изуку аннулирования причуд, потому что он позволил подростку активировать свою первой. «Хорошая работа, Мидория-кун. Спасибо тебе, Сайта Джи. Я найду ей лучшее применение, какое только смогу». Изуку лучезарно улыбнулся пожилому мужчине. «Тогда я рекомендую изучить некоторые приемы борьбы», — Сайта усмехнулся. «Если ты знаешь, как зафиксировать руки или запястья человека, ты будешь держать его под контролем, даже если он попытается размахивать руками. Аннулирование причуды будет держать их причуду неактивной до тех пор, пока ты можешь поддерживать физический контакт. Просто будь осторожен с мутантами, некоторые из этих людей могут нанести чертовски сильный удар», — посоветовал старик, коротко потирая грудь, словно вспоминая такой удар. «Это хорошая идея», — Изуку кивнул в знак согласия. «Ты мог бы подумать о том, чтобы спросить других, позволят ли они тебе скопировать их причуды, Мидория-кун», — сказал Сайта, и Изуку в замешательстве посмотрел на него. Его способность копировать причуды была причиной того, что его сверстники избегали его в первую очередь. «Я уверен, что есть много людей, которые хотели бы увидеть, как их причуды будут использованы в героической работе, даже если они сами не смогли бы добиться успеха в профессии. Возможно, их причуды могли бы принести какую-то пользу в этом мире. Думаю, я мог бы подумать об этом», — признался Изуку с задумчивым выражением на лице. Ему оставалось несколько месяцев до окончания второго курса средней школы. Интернет потенциально мог бы познакомить его с людьми, которые захотели бы помочь героям или будущему герою в случае с Изуку. Попрощавшись с Сайта, Изуку продолжил короткую прогулку до своей квартиры. Он обдумывал возможность попросить других людей в интернете скопировать их причуды, чтобы получить шанс, что их причуда будет использована будущим героем. Это была не самая худшая идея, и потенциально это могло дать ему шанс помочь большему количеству людей в будущем. В течение следующих почти 18 месяцев Изуку выходил в интернет и на форумы поклонников героев со своим предложением. К его удивлению, он действительно получил несколько ответов, приняв его предложение и попросив о встрече во время и вместе. Он был в безопасности и отправился со своим отцом на первые несколько встреч. Однако все они были позитивными. Поклонники героев жаждали и были счастливы, что их слабые или непрактичные причуды могут быть использованы для позитивных изменений в мире. Таким образом, Изуку собрал копии десятков причуд в течение 8 месяцев. Затем зеленоволосый будущий герой провел последние 10 месяцев перед вступительными экзаменами в UA, обучаясь различным причудам, учась синхронно использовать несколько причуд для создания гораздо более мощных эффектов. Хотя воспоминания о реакции Бакугу на заявление Изуку о UA раздражали, еще одно воспоминание о блондине, которых Изуку хотел бы, чтобы у него не было. Глава 4. Воспоминания. Вы все уже на третьем курсе. Вам пора серьезно задуматься о своем будущем. Их классный руководитель рассказал классу, глядя на них с трибуны. В то время как обычно я бы прошел эти тесты на профпригодность, зачем беспокоиться, я знаю, что вы все хотите быть героями. Весь класс, за исключением двоих, ликовал, когда они демонстрировали свои причуды. Да, да, у вас у всех очень милые причуды, но использовать их в школе против правил, так что сдерживайтесь. Эй, сенси, не сваливай меня в кучу со всеми этими неудачниками, заговорил Бакуго. Этой компании повезло бы оказаться в качестве помощников обычного героя. Я настоящий мужчина. Как и следовало ожидать, его одноклассникам было что сказать по этому поводу, поскольку все они бросали оскорбления в его сторону. Давайте же, я возьму вас всех на себя. Хаем, у тебя действительно впечатляющие результаты тестов. Учитель прокомментировал это. Ты же хотел поступить в UA. Под шокированные возгласы остальных учеников класса, что Бакуго пытался попасть в школу героев номер один. Вот почему UA идеально подходит для меня, ответил Бакуго, вставая со своего места. Я сдал все пробные тесты на отлично. Я единственный в этой школе, у кого есть шанс поступить. Я стану популярнее, чем сам всемогущий, и стану самым богатым героем всех времен. Люди по всему миру будут знать мое имя. И все это начинается с UA. Ах да, Мидория, ты ведь тоже подала заявку в UA, верно? Спросил учитель, просматривая свои бумаги. Изуку вздохнул, зная, что Бакуго вот-вот вспылит, но все равно ответил своему учителю. Да, сенси, Изуку ответил, и все остальные ученики зашептались между собой. Деку, Бакуго взревел, пытаясь хлопнуть рукой, и его взрывная причуда уже взорвалась на столе Изуку. Внезапная хватка за запястье пепельного блондина и исчезновение его взрывов остановили все разговоры в комнате. «Пожалуйста, держи себя в руках, Бакуго», — попросил Изуку, сводя на нет причуду Бакуго. «Убирайся к черту от меня», — закричал Бакуго, отдергивая руку от Изуку. «Пытаешься скопировать мою причуду?» Он обвинил зеленоволосого мальчика. «Я не копирую чужие причуды без их разрешения, Бакуго», — сообщил Изуку взрывоопасной блондинке. «У меня также нет никакого реального интереса к твоей причуде. Лично мне она кажется слишком разрушительной в сочетании с распущенным характером». «Что ты сказал?» — Бакуго зарычал, но учитель, по-видимому, пришел в себя. «Бакуго, сядь!» — потребовал учитель. Бакуго сердито посмотрел на Изуку, прежде чем протопать к своему месту. Он только что отключил причуду Бакуго. Девушка, сидевшая рядом с Изуку, спросила другую. «Я думаю, что он это сделал». Ее подруга ответила тем же. «Сколько причуд у Мидори?» Студент-мужчина что-то прошептал другому, но в ответ получил лишь пожатие плечами. «Если бы только они знали», — подумал Изуку, и в нем промелькнула легкая искорка веселья, прежде чем он снова сосредоточился на учителе. Конец флешбэка. Изуку готовился отправиться в UA на вступительные экзамены, пока смотрел утренние новости. Очевидно, какие-то добрые самаритяне пошли и очистили пляж муниципального парка Дагоба за последние несколько месяцев. Изуку не мог не улыбнуться этому. Это было доброе дело, сделанное для других без всякой подсказки. Это было то, что должны делать герои, помогая другим, не будучи спрошенными только потому, что это было правильно. Увидев время, Изуку направился к двери, чтобы надеть ботинки. «Изуку, сделай все возможное, мы будем болеть за тебя». Инка улыбнулась сыну. «Иди и возьми их, Изуку. Мы знаем, что ты пройдешь». Хисаши ухмыльнулся ему. Вся уверенность в мире стояла за словами отца. «Спасибо, мама, спасибо, папа». Изуку улыбнулся своим родителям, прежде чем уйти и направиться на вокзал. Поездка на поезде до Калифорнии занимала всего около 20 минут, поэтому Изуку просто прокрутил свой телефон и перебрал несколько тем, чтобы освежить свои мысли. Письменный экзамен был первым, поэтому Изуку хотел убедиться, что у него ясная голова и он готов осветить любую тему, которая появится. Вскоре после высадки из поезда Изуку стоял перед воротами UA. «Пришло время сделать мой первый шаг к тому, чтобы стать героем. Он усмехнулся про себя, проходя через ворота и следуя указателям к месту письменного экзамена. После письменного экзамена, ох мой бедный мозг, проворчал Изуку, массируя виски. УА была не только лучшей школой героев в Японии, но и могла похвастаться одними из лучших академических результатов в стране. Письменный тест ясно продемонстрировал это, учитывая количество предметов, которые он охватывал, а также глубину, с которой они углублялись в каждый из них. Тем не менее, Изуку чувствовал, что он справился хорошо, по крайней мере, достаточно хорошо, чтобы пройти в верхнем процентиле. Возможно, обед был взят после письменного теста, а затем будет дана обучающая презентация для практического теста. Пока Изуку ел, он также осмотрел других испытуемых, чтобы проверить их причуды и, возможно, добавить больше страниц в свой новейший блокнот причуд. Экзаменационная площадка Б. Итак, всего три типа роботов, которых нужно выследить, и один робот, которого нужно попытаться избежать. Не слишком сложно. Изуку что-то пробормотал себе под нос, немного потягиваясь в ожидании начала экзамена. Он, честно говоря, все еще был удивлен большим псевдогородом, который Юэй называл тренировочной площадкой. Тот факт, что у Юэй было несколько площадок, подобных этой, был удивительным. «Начинайте!» Сущий миг громко крикнул с того места, где он стоял на платформе на вершине башни. Его голос разнесся по большим испытательным площадкам и всем различным группам претендентов. Все в группе тестирования Изуку на мгновение замерли от внезапного старта. Чего вы ждете? В реальной жизни нет обратного отсчета. Бегите. Глава 5. Экзаменационная площадка Б. Итак, всего три типа роботов, которых нужно выследить, и один, которого нужно попытаться избежать. Не слишком сложно. Пробормотал Изуку у себя под нос, немного потягиваясь в ожидании начала экзамена. Он, честно говоря, все еще был удивлен большим псевдогородом, который Юэй называл тренировочной площадкой. Тот факт, что у Юэй было несколько сайтов, подобных этому, был удивительным. «Начинайте!» Сущий миг громко крикнул с того места, где он стоял на платформе на вершине башни. Его голос разнесся по большим испытательным площадкам и всем различным группам претендентов. Все в группе тестирования Изуку на мгновение замерли от внезапного старта. Чего вы ждете? В реальной жизни нет обратного отсчета. Вперед! С этими словами Изуку и остальные испытуемые бросились вперед, в большой макет городского пейзажа. Изуку немного отклонился от курса основной группы студентов и быстро нашел свою первую цель, одноочковый в соответствии с бумагой, которую они просмотрели. Цель обнаружена, ликвидировать. Машина загудела, и Изуку не смог удержаться от усмешки, когда она двинулась к нему. Раздался хлопок, и у робота теперь была дыра в голове. Машина рухнула на землю, и Изуку опустил руку. Итак, сжатие воздуха, усиление и проекция силы достаточно, чтобы справиться с этим роботом, хорошо знать. Изуку усмехнулся, активируя еще одну причуду, платформу, затем использовал проекцию силы, чтобы прыгнуть с земли и приземлиться на плавающий квадрат воздуха. Еще один прыжок с помощью ассистента, и Изуку теперь стоял на крыше здания, оглядываясь в поисках новых целей. Если я хочу получить лучший результат, на который я способен, я должен выложиться до конца. Имея в виду материальный ущерб, конечно, не удивлюсь, если это будет учтено в общей оценке. Так что давайте посмотрим. Изуку замолчал, оглядывая полигон. Замечаю большое скопление роботов разных разновидностей в одной части городского пейзажа, до которой еще никто из других испытуемых не добрался. Изуку ухмыльнулся, широко используя проекцию силы со своих ног, чтобы перепрыгнуть через крыши и первым добраться до этого места. Цель обнаружена. Прозвучало более дюжины раз, когда все боты заметили его и прицелились. «Это для тебя, папа», — объявил Изуку, сделав глубокий вдох. Огненное дыхание, колебания температуры, выделение тепла, манипулирование газом и усиление. Затем Изуку выдохнул действительно мощный поток огня в сторону скопившихся роботов. Настоящая огненная буря быстро поглотила и уничтожила ботов еще до того, как они успели выстрелить. Когда пламя погасло, на дороге остался черный след ожога вместе с наполовину расплавленными формами роботов. «Срань господня! Что это было?» – закричал другой испытуемый, который, по-видимому, прибыл как раз вовремя, чтобы стать свидетелем нападения Изуку. Изуку уделил парню немного внимания, прежде чем он прыгнул обратно на крыши, чтобы продолжить охоту. «Теперь я должен сделать это для мамы», — улыбнулся про себя Изуку, пробегая по крышам и направляясь к другому нетронутому месту городского пейзажа. «Вот и мы», — воскликнул он, увидев на улице более разрозненную группу роботов. «Притяжение мелочей, умственный подъем, усиление функций, умножение силы и эффективность. Все мелкие камни и галька, которые обычно усеивали любую улицу, внезапно взлетели вверх с безумной скоростью, разрывая большинство роботов. Буря камней направилась к Изуку, прежде чем он ухмыльнулся и активировал следующую причуду. Обратная сила. Масса крошечных камней внезапно остановила свое движение, только чтобы затем выстрелить в сторону роботов с той же скоростью, с которой они летели к Изуку. Излишне говорить, что роботы были пробиты так сильно, что выглядело так, будто военная эскадрилья сорвалась с места на машинах, оставив большинство из них в кусках по всей дороге, в смотровой кабинке учителя Ли. «Что, черт возьми, за причуда у этого ребенка?» Миднайт воскликнула, совершенно сбитая с толку тем, что она наблюдала от зеленоволосого испытуемого. «Сначала я подумал, что у него какая-то причуда с воздушной пушкой, или, может быть, манипуляция воздухом, но потом он пошел и выдохнул огненную бурю, которая, вероятно, заставила бы старателя признать его», заявила эктоплазма, наблюдая за мальчиком. «Мы уверены, что это не какой-то продвинутый психокинез», спросил Влад Кинг, наблюдая за происходящим. «Что это за молодой человек?» Ташинари мысленно задавал себе вопрос из глубины комнаты, наблюдая, как зеленоволосый подросток использует то, что казалось множеством причуд. Мог ли он на самом деле иметь ребенка? Может быть, в прошлом и его родословная теперь прошла полный круг? Мне нужно будет приглядывать за этим молодым человеком. Герой номер один подумал про себя, наблюдая, как Изуку убежит по фальшивому городскому пейзажу. «Что он сейчас делает?» — спросил Бекас, и все взгляды устремились на экран, показывающий Изуку. «Давайте посмотрим, сработает ли моя физическая комбинация в боевой обстановке». Изуку ухмыльнулся, приняв расслабленную позу лошади, прежде чем сосредоточиться. Повышение физической силы, эффективность, улучшение функций, кинетическое повышение, повышение долговечности, умножение силы, проекция силы и устранение молочной кислоты. Изуку внезапно размыло, камерам было трудно поспевать за подростком. Одноочковый внезапно потерял голову, превратившись в зеленое пятно. У трехочкового было отверстие в середине корпуса, и несколько важных на вид деталей теперь лежали на земле рядом с ним. Двухпозиционный указатель внезапно просто распался на две части. Это продолжалось и продолжалось почти 30 секунд, прежде чем размытие замедлилось, и было видно, как Изуку, тяжело дыша, прислонился к стене. Похоже, он причинил себе какой-то вред, прокомментировал Цементос, когда учителя посмотрели на подростка. С Изуку, черт, Изуку зашипел, когда все его тело заболело. Эта комбинация отлично сработала, но отдача от подталкивания его тела к таким поразительным физическим подвигам была глубокой, широко распространенной болью во всем его теле. С глубоким вдохом Изуку активировал исцеляющую ауру, и его тело было охвачено светло-зеленым сиянием, когда он исцелялся. «Так рад, что я получил это». Он мысленно порадовался, когда боль утихла, и он снова был готов идти. Смотровая будка учителей. Он только что исцелил себя?» — спросила девушка, глядя, как подросток возобновляет свой бег по городскому пейзажу. «Похоже, что так», — 13-я ответила своим искаженным голосом, все еще умудряясь выглядеть потрясенной. «Низу, если способности этого молодого человека можно использовать на других, я хочу помочь обучить его этому», сообщила директору исцеляющая девочка. «Если бы целительные способности мальчика можно было использовать на других, она, возможно, наконец-то нашла бы хорошего помощника, который помог бы ей уберечь этих буйных детей от распада. Хаем, мы определенно можем навести справки». «Низу, странный, похожий на химеру», директор ответил с улыбкой, его глаза не отрывались от экрана, следуя за Изуку. «Силовой погрузчик, самое время, и мне интересно увидеть реакцию испытуемых на ваше творение». «Да, сэр». Силовой погрузчик ухмыльнулся, открывая пластиковую крышку над большой красной кнопкой. «Готовы вы или нет, дети, но вот они». С этими словами он нажал на кнопку, и на всех испытательных полигонах раздался громкий грохот. Испытательный полигон В. Изуку наблюдал с улицы, как гигантский нулевой указатель двигался по главной улице мнимого городского пейзажа. Неудивительно, что это просто трюк. Он смехотворно огромен, для его остановки потребовалась бы либо очень специфическая причуда, либо та, которая способна на действительно подавляющую силу. Глядя вниз на обломки, разбросанные вокруг гигантской машины, Изуку мельком увидел кого-то, наполовину погребенного под кусками бетона. Самой большой проблемой с этим были массивные гусеницы танка нулевого указателя, надвигающиеся на них. Изуку рванулся вперед, даже не думая об этом. «Пожалуйста, немного помогите, кто-нибудь!» Девушка вскрикнула, пытаясь выбраться из-под завалов, в которых она оказалась. Она не ожидала, что нулевой будет настолько огромным, что заставит здание рухнуть, просто находясь рядом с ними. «Я держу тебя!» Раздался мальчишеский голос, и обломки, придавившие ее, были аккуратно убраны. «Ты можешь встать, моя лодыжка, я думаю, она сломана», ответила брюнетка, поворачиваясь, чтобы посмотреть на своего помощника. Он был симпатичным парнем с зелеными волосами и глазами, с веснушками на лице. В самой глубине ее сознания промелькнула мысль, на которую она не обратила никакого внимания. «Он довольно милый. Я забираю тебя отсюда», сказал ей Изуку, подхватывая ее на руки в переноске принцессы и убегая от машины. Брюнетка внезапно заметила, что ее лодыжка не болит, и быстрый взгляд показал, что светло-зеленое свечение исчезает. «Беги отсюда и дальше, я собираюсь попытаться помешать ему приблизиться к другим испытуемым», — крикнул он, осторожно ставя девушку на ноги и бросаясь обратно к роботу. «Че что? Подожди, почему?» — брюнетка попыталась спросить Изуку. «Нет никаких очков за то, что ты победишь его, очки не имеют значения», — крикнул Изуку в ответ на бегу. «Если ты можешь сделать что-то, что поможет другим, даже если это не принесет тебе пользы, то это должен сделать герой». С этими словами он оказался вне досягаемости, и девушка могла только смотреть ему в спину, пока он бежал. Он прав. Она что-то пробормотала себе под нос. «Так круто!» Глава 6. Изуку. «У меня есть только один шанс на это». Изуку глубоко вдохнул, прежде чем выдохнуть. Резкость, проекция силы, усиление, повышение физической силы, эффективность, усиление функций, выделение тепла, колебания температуры, умножение силы, кинетические импульсы сжигания энергии. Рука Изуку, казалось, приобрела лезвие, край светился желто-белым от интенсивного количества тепла, а его тело, казалось, стало немного громоще. Его рука внезапно напряглась, когда она начала буквально вибрировать от количества энергии, которую она содержала. Нулевой продолжал грохотать вперед, когда его массивные гусеницы рвали улицу, а близлежащие здания трескались и рушились, когда он проходил где-нибудь поблизости. Большая машина, двигаясь вперед, остановилась на одном человеке прямо на своем пути. Следующее, что он или кто-либо другой увидел, была массивная желто-белая дуга силы и тепла, пронесшаяся по площади и рассеявшаяся высоко в воздухе. Бортовые камеры с нулевого зафиксировали, как зеленоволосый подросток рухнул на землю, держась за правую руку. Затем они зафиксировали землю, когда верхняя половина нулевого соскользнула с нижней половины и рухнула на землю. Смотровая будка учителя. Он что, только что разрезал его пополам? Почти каждый присутствующий учитель громко задавал вопросы, в то время как внизу смеялся, не совсем здраво, наблюдая, как нулебальный перестает функционировать. Область, которая была разрезана, все еще светилась ярко-оранжевым от тепла, которое проникло сквозь нее. «Боже мой, этот молодой человек довольно впечатляет, не так ли?» Низу заметил, что все его сотрудники широко раскрытыми глазами смотрят на экран. «Сызуку, слишком много, слишком много, слишком много!» Изуку стиснул зубы от боли, которую он только что причинил своей правой руке. Конечность распухла и горела от силы, которую Изуку сумел создать, объединив столько причуд одновременно. У него никогда раньше не было необходимости проверять такую комбинацию, и теперь он страдал от последствий того, что делал это без какой-либо практики. Светло-зеленое свечение исцеляющей ауры на некоторое время окружило конечность, и ожог медленно исчез, в то время как рука медленно вернулась к своему первоначальному размеру, когда опухоль исчезла. «Вот дерьмо», — сумел произнести Изуку, когда у него закружилась голова и он упал навзничь. «Я израсходовал всю свою энергию». Он готовился ударить головой о бетон, но его голова упала на что-то гораздо более мягкое. «Ип!» — раздался знакомый голос. Изуку заставил себя открыть глаза. Взглянув в лицо девушки, Изуку понял, что его голова, должно быть, лежит у нее на бедрах. Он бы покраснел при этой мысли, если бы не был так устал. «Прости», — тихо пробормотал Изуку, чувствуя, как его веки тяжелеют. «Нет проблем», — заикаясь, произнесла брюнетка. «Спасибо, что спас меня раньше». «Нет проблем», — Изуку удалось выбраться. «Меня зовут Урарак Ачика, спасибо, что помог мне», — Ачика улыбнулась. Ее щеки сильно покраснели. «Мидория Изуку, ни за что», — ответил Изуку, закрыв глаза и задремав. «Еще раз спасибо, Мидория-кун», — Ачика мягко улыбнулась, давая ему отдохнуть. Большинство других испытуемых все еще не перезагрузились с дисплея, который сделал Изуку. «Ах-ха, стоп!» Голос сущего Мика был слышен по всему полигону. «Экзамен окончен». Ачика, однако, едва обратила внимание на громкое объявление, ее глаза не отрывались от спящего лица Изуку. «Мило», — подумала Ачика, но только для того, чтобы ее разум догнал ее секунду спустя и заставил ее лицо полностью покраснеть. «Через неделю Мидория дома, Изуку. Оно здесь, сынок», — воскликнул Хисаши, поднимаясь по лестнице в комнату своего сына с письмом, адресованным подростку. Оно было от Юэи, по мнению Хисаши, содержало письмо о принятии его сына. «Спасибо, папа», — поблагодарил Изуку своего отца, прежде чем взять письмо и спуститься по лестнице. «Давай откроем его вместе в гостиной». Дуэт спустился по лестнице, и Инка быстро присоединилась к ним. «Вот оно», — сказал он, открывая письмо, и оттуда вышел металлический диск. «Хаэм», — Хисаши посмотрел на диск, прежде чем он загорелся, и в их гостиной появилась голограмма. «Приветствую, Мидория Изуку, я Низу, директор Юэй». Низу представился. «Я рад сообщить вам, что вы сдали письменный экзамен с очень приличными 97%. Что касается вашего практического экзамена, пожалуйста, посмотрите мне за спину». Химера указала на электронную доску, которая включилась, показывая фотографию Изуку и счет. «Оценка за практический экзамен. Изуку Мидория. Очки злодея. 100. Спасательные очки. 75. Итого. 175 очков. Оценка за практический экзамен. Как видите, вы выступили очень хорошо. Фактически, новый рекордсмен по самому высокому баллу». Низу поздравил с улыбкой на лице. «Я рад приветствовать вас в Юэй Мидория-сан. Это будет ваша Академия Героев. Это мой мальчик». Хисаши обрадовался, взъерошив волосы сына. «Мой малыш». Инка счастливая плакала, обнимая сына изо всех сил. «Спасибо, мама. Спасибо, папа. Я так рад». Изуку улыбнулся, выдыхая от облегчения. Несмотря на то, что он рассудил, что прошел, на самом деле получить подтверждение было совершенно по-другому. Также рекордсмен по наивысшему баллу. «Святое дерьмо, да, но это только начало», — подумал Изуку, обнимая мать в ответ, пока отец планировал празднование. «Я буду продолжать идти, продолжать помогать людям и в конце концов стану лучшим героем». Так началась история о великом герое, известном как Синтез. Глава 7. 1А, 1А, 1А, вот оно. Изуку улыбнулся, наконец-то найдя свой класс. Юэй был огромной школой, и он чуть не заблудился. Старшеклассник любезно указал ему дорогу и показал ему большой палец, прежде чем уйти. Стоя перед дверью, Изуку сделал глубокий вдох и выдох, прежде чем открыть дверь и войти в комнату. «Немедленно убери ноги со стола», — потребовал голубоволосый подросток, рассекая воздух. «Это оскорбление не только для людей, которые сделали это, но и для наших старших, которые учились здесь до нас. Ты издеваешься надо мной, да?» Бакуго усмехнулся в ответ другому подростку. «Твоя старая школа засунула тебе палку в задницу, или ты родился с ней? Конечно, почему бы нам не быть в одном классе?» Изуку сокрушенно вздохнул. Вселенная что-то имела против него или что-то в этом роде. «Это он, рекордсмен», — голубоволосый подросток заговорил, заметив Изуку, стоявшего в дверях. «Тэче». Бакуго хмуро посмотрел на Изуку с другого конца класса. Все остальные ученики в классе, большинство из которых, судя по тому, что пустовало всего несколько мест, одновременно посмотрели в его сторону. «Привет», — Изуку поприветствовал класс в целом. Он не привык, чтобы на него обращали столько внимания сразу. «Доброе утро, меня зовут Ида Тенья, я из частной академии». Ида представился Изуку. «Я Изуку Мидория, приятно познакомиться», — ответил Изуку на приветствие. «Я был очень впечатлен вашим рекордным достижением на вступительных экзаменах, Мидория», — заявила Ида, и Изуку почувствовал, как его щеки слегка покраснели. «О, спасибо», – нервно ответил Изуку. Ему нужно было взять себя в руки, иначе он будет выглядеть дураком перед своими новыми одноклассниками. Он услышал несколько комментариев от своих новых одноклассников, когда они услышали, как Ида упомянула о своем рекордном. Так он тот парень, который набрал даже больше, чем всемогущий. Рыжеволосый мальчик сказал блондину с черной, похожей на молнию, прядью в волосах. «Ни в коем случае, ты это серьезно?» – ответил блондин, переводя взгляд с Изуку на рыжеволосую. «Я слышал, что старый рекорд был около 140 или что-то в этом роде», – упомянула пурпурная девушка, когда посмотрела на Изуку. «Я видел список вступительных экзаменов, он набрал 175 баллов». Кира, девушка-лягушка с длинными волосами и большими глазами прокомментировала. «Это безумие», – подал голос невысокий мальчик с фиолетовыми шариками на голове. «Чертов Деку!» – Бакуго зарычал со своего места, все еще свирепо глядя на Изуку. «Эй, я узнаю эти растрепанные волосы. Мидория, как ты?» Из-за спины Изуку раздался знакомый женский голос. Обернувшись, Изуку был встречен видом Урарыки Ачика в студенческой форме Юэй. «Она выглядит очень мило в форме», — подумал Изуку, прежде чем заговорить. «Доброе утро, Урарыка-сан, приятно видеть вас снова». Ачика улыбнулась ему в ответ. «Как ты думаешь, чем мы сегодня занимаемся, кроме ориентации?» — спросила Ачика с улыбкой. У девушки была яркая и жизнерадостная личность, и Изуку почувствовал себя взволнованным и очарованным ею. «Интересно, какие у нас учителя? Я так рада со всеми познакомиться. Если вы здесь только для того, чтобы завести друзей, вы можете собрать свои вещи и уйти». Из-за спины брюнетки раздался мужской голос. Повернувшись, чтобы посмотреть, дуэт обнаружил мужчину в желтом спальном мешке, лежащего на полу. Однако ни один из них не был вполне уверен, что делать с этим новым происшествием. «Кто этот парень?» – удивился Изуку, глядя на потрепанное лицо, выглядывающее из спального мешка. «Добро пожаловать на курс героев Юэй», – мужчина заговорил, вставая и расстегивая молнию на спальном мешке. «Вам потребовалось всего 8 секунд, чтобы успокоиться, это слишком долго, время дорого, рациональные студенты это поймут. Эй, типа, подожди», – женский голос позвал, когда девочка подбежала к двери класса 1А. «Извините, я знаю, что почти опоздала. Меня каким-то образом отправили в класс 1П вместо 1А. Моя вина, моя вина», — девушка заговорила, потирая затылок. У нее были светло-каштановые волосы и теплые темно-карие глаза. Она также очень хорошо заполняла форму Юэй. Изуку понял, о чем он только что подумал, и почувствовал, как его щеки немного вспыхнули. «Не позволяй этому случиться снова», — заговорил неряшливый мужчина. «Конечно, рада быть здесь», — девушка ответила яркой улыбкой. «Я ваш классный руководитель, Айдзава Шита». Айдзава проинформировал класс. Все студенты моргнули в шоке от этой информации. «Хорошо, давайте перейдем к делу. Наденьте это и выходите на улицу». Он вытащил из спального мешка спортивную форму и показал ее классу. «Хаэм», — раздалось по всему классу. Всего за несколько минут класс из 20 человек оказался на тренировочном поле. К счастью, у Юэй было несколько довольно хороших указателей, чтобы вести студентов в раздевалки и на тренировочные поля, так что на этот раз никто не заблудился по дороге туда. Тест на оценку причуд. Все студенты задались вопросом, когда услышали, что они будут делать. «Но как насчет ориентации? Мы будем скучать по этому», — заговорил Ачика. «Если ты хочешь быть профессионалом, у тебя нет времени на бессмысленные церемонии», — ответила Идзава. «Здесь, в Юэй, мы не привязаны к традициям. Это означает, что мы можем проводить наши занятия так, как считаем нужным». С тихим выдохом Айдзава поднял похожие на телефон устройства. «Вы сдавали стандартные тесты по легкой атлетике всю свою школьную жизнь, но тебе никогда не разрешали использовать свои причуды. Министерство образования все еще пытается притворяться, что мы все созданы равными, и не позволяет тем, кто обладает наибольшей силой, преуспевать. Это неразумно. Однажды они научатся». Покачав головой, Айдзава сосредоточился на Изуку. «Мидория, ты побил рекорд на вступительном экзамене. Какой у тебя был лучший бросок на поле для софтбола в средней школе?» «63 метра, сэр», — ответил Изуку. «Хорошо, попробуй сделать это со своей причудой», — проинструктировал Айдзава и указал на круг на земле. «Все в норме, пока ты остаешься в круге». «Хорошо». Изуку посмотрел на мяч в своей руке. Он был равен по размеру и весу софтбольному мячу, но с металлическим черным кольцом посередине. Какая комбинация была бы лучшей для броска на расстоянии? Подумал он про себя, быстро прокручивая список причуд, которые были у него в голове. Да, это, добавить еще и эту и с этими тоже. Этого должно хватить. Изуку задумался, прежде чем взять ладонь в руку и вытянуть руку под углом 45 градусов. Сжатие воздуха, усиление функций, кинетический импульс, множитель силы и проекция силы. Чего он ждет? Спросила девушка с розовой кожей, когда Изуку несколько секунд постоял на месте. Включаю питание, я думаю, ответила Ачика, заставив розовую девушку в замешательстве наклонить голову. Сильный порыв воздуха отправил мяч в небо. Сильный ветер, поднявшийся из-за этого, почти ошеломил некоторых студентов. Бакуго стиснул зубы, увидев силу, которую высвободил Изуку, в то время как все остальные подростки были впечатлены. Через секунду ветер стих, и Идзуку посмотрел на Айдзаву, ожидая дальнейших указаний. Учитель смотрел на устройство в своих руках, как будто чего-то ждал. «Все вы должны знать свои максимальные возможности», — заявила Айдзава, поворачиваясь лицом ко всему классу. «Это самый рациональный способ раскрыть свой потенциал профессионального героя». Он держал устройство в руках так, чтобы студенты могли его видеть. На экране был результат Изуку в 1410-3М. Изуку услышал, как все его одноклассники ахнули. «Ух ты, 1400 метров, ты что, издеваешься надо мной?» Воскликнул мальчик со светлыми, как молния, волосами. «Это была причуда воздушной пушки?» Спросил крупный парень с седыми волосами и маской на лице. «Ха, на экзамене это была супер горячая режущая сила», — Ачика вспомнила. «Может быть, он может изменять температуру и другие свойства? Я хочу попробовать, это выглядит забавно». Розовая девушка хлопнула в ладоши. «Вот о чем я говорю, мы можем использовать наши причуды столько, сколько захотим», — обрадовался черноволосый мальчик. «Итак, это выглядит забавно, да?» — спросила Идзава, быстро заставив студентов замолчать. «У вас есть 3 года в UA, чтобы стать героями. Вы все думаете, что это будет время для игр?» Видя, что никто из студентов не отвечает, Айдзава продолжил. «Дураки, сегодня вы пройдете 8 физических тестов, чтобы оценить свой потенциал. Тот, кто придет последним, будет считаться неудачником и будет немедленно исключен». Это вызвало вздохи у всех студентов. «Немедленное исключение за то, что получил самый низкий результат по 8 тестам», — подумал Изуку в шоке от слов Айдзавы. «Как я уже сказал, мы должны решить, как будут проходить наши занятия. Если это будет проблемой, ты можешь отправиться домой прямо сейчас», — заявил Айдзава, откидывая свои длинные волосы с глаз и пристально глядя на своих учеников. «А теперь давайте начнем игры».